В России этот вальс всегда очень любили. Цитирую рецензию советского музыковеда. Долгое время он даже считался старинным русским вальсом и под такой рубрикацией публиковался в нотных изданиях и сборниках. Первый перевод на русский язык вполне в салонных традициях выполнил в 1887 году Семен Уколов. «Тих и красив, дорогой наш Дунай. Где он течет, там страна чистый рай. Там у людей взор нежней, жарче кровь. Там все мои мечты и любовь. Волны Дуная, тихо сверкая, с края до края, гонят ладьи. Чувства не скрою, и за волною летят с мечтою мысли мои». Рифмы «Дунай, рай» и «Кровь, любовь» подразумевают трагический финал. На берегах реки, где я так счастлив был, лирический герой находит лишь эхо прежних страстей. Но все, увы, прошло как дым. Полковых дам, что в Галаце, что, предположим, в Сызрани, этот вальс для пения разил на повал. Горе одно мне суждено, прощай, прощай, радость моя. Десятилетия спустя советский поэт Самуил Болотин отказался от образа Дуная как любовной кулисы. В его интерпретации река предстает чудом природы, текущим сквозь века, потоком с серебристой тропкой луны, золотым костром звезд, отражениями сказочных гор, игрой драгоценных камней на бархатном дне. Система понятий здесь не горькие мужские чувства. Они неведомы в стране советов, но абстрактный, так сказать, вольный простор. Великаны корабли, дальний мирный край, до которого в конце концов дотянется река. Дунай голубой, чудо река, в воды твои смотрят века. Нет на земле, ты так и знай, краше тебя, Дунай. С вершин снеговых Альпы Карпат в лоно твое реки спешат, в лица стремясь в воды твои звонко журчат ручьи. В последнем куплете Болотин накрывает реку вместе с ее плакучими ивами тихой ночью, заставляет Дунай смирить силы, и звезда улыбнулась звезде. По меркам песенной лирики текст довольно изысканный. В конце 1970-х годов в серии «Русские песни» в Париже вышла грампластинка Жана Татляна с очередной версией «Дунайских волн». Татлян, выходец из семьи греческих армян, эстрадный артист жгучего южного шарма, получил в СССР известность в качестве исполнителя элегических композиций, частью написанных по канонам ресторанного шансона. Советская власть не простила ему эмиграции. Записи старых выступлений Татляна уничтожили, а приезжать с новыми песнями в Москву или Ереван не приглашали. У той версии вальса, которую выбрал Татлян, не лады с географией. К сюжету приплетен неведомый гул голосов из таинственной тьмы черногорских лесов. Дунай назван рекой славянской судьбы, а от романтики Болотина не осталось и тени. Долго плутает по свету Дунай, ищет дорогу в потерянный рай, и камышами в затонах шурша стонет его душа. Горы закрыли дорогу ему, горло сдавили и гонят во тьму, молнии гаснут и просятся в плен каменных серых стен. Рвется Дунай из железных ворот, волну он в черное море несет, гневным кипящим котлом через край тихо ревет Дунай. Дунай у Татляна теоретически способен расколдовать царство погруженных в вечное забытье городов и разорвать тишину. Но такого преображения до самых финальных аккордов все-таки не происходит. Певец, кстати, отказывает дунайским водам в праве быть голубыми. Перед поэтом-песенником Евгением Долматовским, включившим сочинение Ивановича в репертуар Леонида Утесова, коммунистическая идеология поставила совершенно конкретную задачу – превратить лирический вальс в военную балладу, что и было сделано. На берегах Дуная Утесов увидел отважных советских ребят, славных друзей и хороших солдат. Девушки нежно смотрели им вслед, шли они дальше дорогой побед, и отражением волжской волны были глаза полны. Долматовский осмысливает Дунай как исконно русскую реку, ставит через запятую с Волгой, при этом Дунай еще и остается перед русскими в долгу, поскольку в жарких боях, защитив этот край, мы свободу твою отстояли, Дунай. Эта версия вальса для пения отпускает реке только один банальный эпитет – Дунай голубой. Ведь Долматовский в послевоенном 1950 году писал вовсе не о реке, а о советской мощи. Смыслы смешиваются, смещаются. Свободу парадоксальным образом символизирует не речной поток, а храбрый солдат. В целом создается впечатление, что когда русско-советское ухо слушает мелодию Ивановича, русско-советский поэтический ум производит в основном депрессивные строфы. Дунай не дарит надежду, но внушает тревогу. У этой реки страдания непременно сдавленное горло и обязательно стонущая душа. Строчки из Карла Скроба. «Ты зацелуешь меня от любви. Смерть, меня не зови». В советском контексте неуместны. Когда капельмейстер Иванович, насвистывая мелодию, которая, как выяснилось, дала ему пропуск в музыкальное бессмертие, глядел через Дунай, его взору открывалась довольно унылая картина. Противоположный, правый берег, однообразная болотистая равнина, поросшая низкими деревьями и кустарником. В конце XIX века Галац соседствовал с Российской империей. 6-й пехотный полк как раз и прикрывал недалекую бессарабскую границу. Теперь память о сочинителе популярного вальса хранит грязноватый муниципальный пляж, обустроенный неподалеку от впадения в Дунай реки Сирет. Пляж называется «Дунайские волны». Правнук Иона Ивановича стал маститым российским классическим пианистом. Андрей Иванович преподает на кафедре специального фортепиано Петербургской консерватории и активно гастролирует. Но вальсов не сочиняет. Если я сосчитал верно, то на берегах Дуная расположены 20 городов с населением более 50 тысяч человек. Это 3 полуторамиллионных мегаполиса: Будапешт, Белград, Вена. 5 крупных по европейским меркам, под 200 за 300 тысяч жителей, городов: Братислава, Галац, Новий Сад, Брейла, Линц. Еще 5 за соттысячников. Во всех этих городах я побывал. Возглавляет список столица Венгрии с населением 1 миллион 740 тысяч человек. Замыкает Пассау в Германии 50 500 человек. Из сотен небольших и малых придунайских поселений особняком стоит на речном берегу село Джурджулешты. Это самый южный населенный пункт Молдавии. 3000 человек. Джурджулешты контролируют всю Дунайскую линию республики. 400 метров берега. В 1999 году, полученную от Украины в обмен на участок автошоссе в районе села Паланка, самый восточный населенный пункт Молдавии. Строго географически говоря, Джурджулешты расположены на реке Прут, совсем неподалеку от ее слияния с Дунаем. Но сам факт существования этого села теперь имеет и важное геополитическое значение. Дунайских государств после территориального размена стало не 9, а 10. Во всех междунайских организациях, на всех региональных встречах молдавский триколор полощется в равном ряду с флагами Германии, Венгрии, Австрии. В своем новом стратегическом статусе скромное село развивается опережающими темпами. В Джурджулештах в кратчайшие сроки построили нефтеналивную базу, а также пассажирский и сухогрузный терминалы с громким названием «Международный свободный порт». Теперь каждый понедельник лайнер «Принцесса Елена» отправляется отсюда в увлекательную и неповторимую морскую прогулку. Джурджулешты, Стамбул, Джурджулешты. Этот чудесный круиз предлагает отправившимся в путешествие счастливчикам не только завтрак, обед и ужин во время движения, но еще и трапезу в первоклассном ресторане в Стамбуле с просмотром шоу, включающего танец живота. Могли ли жители села Джурджулешты прежде даже мечтать о подобном? Здесь, на бывшем пустыре, отрезанном от Дуная и Прута, только узкоколейкой, на стыке самых дальних рубежей трех государств, особое звучание должно приобретать понятие «Европа». Автодорога из украинского города Рейни в Румынию через новоприобретенные земли Молдавии устроена так, что сразу после погранпункта шоссе Е-87 втыкается в трассу Е-5-84. Потом минует еще одну заставу, а оттуда виден уже и мост через Прут, за которым несут службу пограничники из Галаца. Быть может, потомки тем самых пехотинцев 6-го полка, что полтора столетия назад маршировали под музыку оркестра Ивановича. Всю Молдавию, слева новенькой с иголочки международный свободный порт в виде хаотичного скопления ангаров и бензозаправка с устрашающим названием «Тирекс Петрол», справа стадион сельского футбола «Дунарея» и российская автоколонка «Лукойл», можно промахнуть за 2 минуты, если б не придирчивая и подчас не бескорыстная строгость сотрудников контрольных служб. Коли не повезет, что более чем вероятно, застрянешь на полдня. Успеешь поразмышлять о смыслах реки. Нагромождение разного рода преград, полицейские шлагбаумы, в голове и за хвостом плотной автоколонны, слева впереди плещется одна большая река, впереди наискось волнуется другая, по разноформатному забору по бокам, да еще бензиновая вонь и радиоприемник обещает ветер и осадки, заставляет саму природу жизни вступать здесь в вопиющее противоречие с ее дурацкими условностями и нелепыми ограничениями. Будучи фрагментом такой дорожной сцены, Дунай предстает в роли досадного, убивающего время и пожирающего силы препятствия. Однако та же река, и с не меньшим успехом, способна выступить в образе парадной императорской дороги. На нарядных барках со знаменами и вымпелами или на пароходах, украшенных символами власти и букетами цветов, любили сплавляться по Дунаю Бабельсберги, Виттельсбахи, Габсбурги, османские паши и валашские господари. Не монархи благословляли реку, она благословляла монархов. Милан Кундера в знаменитом эссе о трагедии народов, зажатых между Россией и Германией, вывел главное правило построения Центральной Европы – максимальное разнообразие при минимальных размерах. Центральная река Дунай, наколовшая на себя, словно кусочки мяса на шампур, обычаи, навыки, традиции, языки, уклады многих народов Европы, правило Кундеры подтверждает и одновременно опровергает, потому что краски этой пестроты стерты вечной монотонностью водного потока. Я взялся бы утверждать, что дунайские пейзажи невероятно живописны и переменчивы, если бы с такой же степенью убедительности нельзя было доказать, что они на редкость статичны и малопривлекательны. Это бесконечные луга и лесопосадки, однообразные степи и пустоши, необозримые камыши и плавни. По яркой и невзрачной реке, навевающей тревогу и покой, забвение и отчаяние, европейский запад неспешно перетекает в европейский восток. На словацких, болгарских, украинских широтах это заметно отчетливо еще и потому, что Дунай – единственная основательная горизонтальная голубая нить Старого Света, различимая даже на маленьком школьном глобусе. Современный будапештский автор Анна Йокаи представляющая в венгерской литературе патриотические евразийские круги, составила целокупный список понятий, характеризующих разницу восприятия мира у истоков и в низовьях Великой реки. Это словно рубеж света и тени, между действенностью и созерцательностью, между энергией и негой, между рациональностью и чувственностью. Исконный принцип Востока «жизнь земная – мираж» считает Йокаи. Исконный принцип Запада – «жизнь земная – единственная реальность». Восток означает «лучше не делать, чем делать». Запад означает «делать, делать, делать». Восток медитирует, Запад осуществляет. На Востоке в Боге ничего человеческого. На Западе Бог слишком очеловечен. В повседневной жизни контрасты бытия на Дунайских берегах не представляются столь изысканными. Если томишься в автопробке между первым и вторым молдавскими пограничными постами, то невозможно даже представить себе, что всего-то в сотни километров от международного свободного порта Джурджулешты Дунай всею силой жидких кубокилометров извергается в Черное море. И там совершенно другое ощущение свободы. Парадигма Йокаи не нова и может быть описана, скажем, противоречиями западной и восточной христианских практик, в частности, различиями между протестантско-католической этикой и православной моралью. В этом смысле рубец наложения разных европейских укладов жизни довольно точно определен историей. Он примерно на 1330-м Дунайском километре за хорватским городом Вуковар, где из ведения Рима река формально переходит под юрисдикцию православных патриархий. Раньше-то главная линия разлома была еще резче. Сперва антично-варварской, потом исламско-христианской. Мало-помалу место религии в общественных борениях заняла культура, главный нынешний носитель и накопитель духовных ценностей. Но, по большому счету, такая замена не изменила ситуацию. Конфликты, может, и стали менее жестокими и кровопролитными, но вот мир не стал менее беспокойным. Взятое еще шире, в контексте столкновений и борьбы цивилизаций, эта тема выводит на размышления о том, что естественным источником беспокойства Запада, по крайней мере с момента ослабления, особенно после устранения османской угрозы, оказалась российская мощь. Еще в середине XIX века один из отцов чешского народа, историк Франтишек Палацкий, оправдывал слишком длительное существование империи Габсбургов только тем, что она служила эффективным заслоном от России, державы, которая уже в наши дни, достигнув чудовищной силы, продолжает наращивать ее, становясь неодолимой для любого европейского государства. Дунайские завоевания, сначала Романовых, а потом Сталина, кажется, проиллюстрировали обоснованность подобных опасений и добавили резона в Кундере, противопоставлявшему центральноевропейскую страсть к разнообразию монолитности Советской России, нацеленной на превращение всех своих наций в единый русифицированный народ. Дунай, текучая история Европы, и ныне завершается там, где начинается Московия, фактически у пределов привычного европейцам мира, воспринятого как единство. В России другой, больший характер бедствий, другой образ пространства, другое чувство времени, медленного и терпеливого, другая манера смеяться, жить и умирать. Прекрасным весенним днем 1 мая 1776 года, предположительно, но мне хотелось бы так думать, любуясь дунайским пейзажем, Иоганн Адам Вейсгтаупт и четверо его сотоварищей учредили в городе Ингольштадт орден баварских иллюминатов. 28-летний Вейсгаупт, выпускник школы иезуитов, молодой профессор естественного и канонического права местного университета, был философом и теологом, последователем деизма, отрицал божественное откровение и религиозный догматизм и намеревался направить свою новую организацию на борьбу против суеверия и невежества, за нравственность и просветительские идеи. Собственно, отсюда и взялось название «иллюминаты» – просвещенные, озаренные. Это внутреннее духовное озарение дается избранным, дается свыше, потому и обязывает бескорыстно сражаться за все хорошее против всего плохого. Образец внутреннего совершенства заговорщики искали в античной древности. Вот и заменили свои немецкие имена греко-римскими. Иоганн Адам добровольно стал братом Спартаком, Ксавьер фон Цвак – Катоном, Массенгаузен – Аяксом, барон Маггенхофен – Суллой. Как и большинство деистов, они полагали, что Бог после сотворения мира, если и вмешивается в течение событий, то не управляет ими полностью. Иными словами, верили, что жизнь длится сама по себе привольно, как Дунай.